Глава 49. Полина. С трудом разлепляя опухшие веки, приподнимая с подушки, голова просто раскалывается. Из-за окна бьет настойчивый луч солнца. Щурюсь, вспоминая, где нахожусь, а главное, с кем. Даня лежит рядом, он спит. На секунду я словно теряю связь с реальностью. Воспоминания сумасшедшей ночи отдаются бешеным биением сердца под ребрами. «Господи Боже, что же я натворила?» Потираю лоб, садясь в кровати. В мыслях абсолютный хаос. «Как? Зачем? Почему я все это позволила? Сумасшествие не иначе!» Одергиваю задранную одежду и беру в руки телефон. Борясь с подступающей тошнотой, тычу в экран. «Разрядился! Да что ж такое-то?» Внезапно меня ошпаривает мыслью. «Мое выступление!» Глаза округляются, пока я ищу глазами часы. Вон они, над входной дверью. «Твою же мать, я проспала!» Вскакиваю, как ужаленная, и мечусь по комнате, собирая разбросанные предметы одежды. «Поля!» Даня просыпается, лениво подтягиваясь в кровати. «Ты чего?» «У меня выступление!» Отвечаю с придыханием. «Я должна быть в концертном зале через полчаса!» Даня резко садится. «Я подвезу!» Улыбается, наблюдая за тем, как я собираюсь в попыхах. «Не надо!» Отрезаю резко. «Я такси вызову!» Тут вспоминаю, что телефон разрядился. «А, все против меня!» Паника подкатывает горло удушливым спазмом. «Я опоздала на генеральную репетицию. Должна была быть на месте еще час назад. Какой кошмар!» «Эй!» Мое запястье ловит сильная ладонь. Даня сжимает руку, мягко притягивая меня к себе на колени. «Тихо, тихо! Ты чего разнервничалась?» Его губы касаются моего плеча, и по телу пробегают предательские мурашки. «Ничего!» – буркую. «Тебе не понять. Знаешь ли, у некоторых людей есть цели в жизни, амбиции посерьезнее того, чтобы завалить в постель очередную тёлочку!» Чувствую, как напрягаются его мышцы. Знаю, что мои слова задевают Даню, но ничего не могу с собой поделать. В этот раз я не хочу подпускать его слишком близко. Он и так умудрился снова залезть ко мне в голову. Поэтому единственная доступная мне оборона – это нападение. «Так ты обо мне думаешь?» – вздыхает. «А как еще?» «Я понял. Даня отпускает меня, и я тут же встаю на ноги. «Нам надо серьезно поговорить, Полина!» «Я должен рассказать тебе кое-что важное». «Ладно, ладно», – машу на него рукой. «Разве вчерашний вечер не был вечером откровений?» «Есть еще кое-что», – говорит, пока натягивает джинсы и футболку. «Только не говори, что ты еще с кем-то из близких мне людей переспал. Не с Миланой, надеюсь?» Даня сцепляет зубы. Слышу, как хрустит его челюсть. «Можешь нападать на меня сколько хочешь», – отвечает до странного серьезно. «На этот раз я не позволю тебе сбежать. Значит, поговорим после твоего концерта». «Ладно, ладно», — поспешно киваю, продолжая гипнотизировать часы. «Ты готов?» «Ага», — Даня улыбается. «Вот же мужики, только встал с кровати, а уже выглядит на все 100, а я даже в зеркало смотреть боюсь». «Тогда так и быть, можешь меня подвести. Только быстрее, умоляю!» Вихрем рвусь в коридор, Даня за мной. Он хватает ключи от своей тачки, и мы покидаем его номер.